Глава 11. Домой Дронго вернулся в 3:00 дня. Он чувствовал, что они допускают какую-то фундаментальную ошибку, не принимая во внимание настойчивое желание Баратова рассказать историю своей жизни в самых неприятных подробностях. Эксперт снова и снова анализировал обе встречи, пытаясь понять, почему подследственному так важны были именно эти разговоры. Обедал Дронго дома, в одиночестве. Сейчас он был просто не в настроении ни с кем разговаривать. Часа через полтора после его возвращения позвонила Эмма. «Как у тебя дела?» — поинтересовалась она. «Держусь». «Ты сегодня опять был в тюрьме на свидание с нашим знакомым?» Она не спрашивала, она утверждала. «А ты все еще поддерживаешь контакты с твоим бывшим знакомым?» — в тон вопросу спросил Дронго. «Они не бывают бывшими», — возразила Эмма. «Так вцепятся, что не оторвешь. Он говорит, что ты произвел на него ужасное впечатление. Передать все, что он сказал, или пожалеть тебя?» «Лучше не жалей», — предложил Дронго. «Ты, оказывается, тугодум, медленно соображаешь, не умеешь приспосабливаться к меняющейся обстановке, и вообще непонятно, каким образом ты стал известным экспертом. Он считает, что у тебя дутая слава, и тебе просто везет». «Не так много раз?» — улыбнулся он. «Ну, бывают же счастливчики!» — рассмеялась она. «Словом, ты не понравился моему старому другу. Вот такие дела. Ты меня даже обрадовала. Я бы очень переживал, если бы понравился ему. Опять говорили о тяжелой судьбе этого маньяка. Скорее, он сам рассказывал мне, как дошел до такой жизни». «И ты снова его жалел?» «Нет, скорее, еще больше не понимал. Он вполне вменяемый человек, но действительно получал удовольствие от этих преступлений, и в этом была его огромная личная трагедия». «А почему ты так не понравился моему другу?» «Он все время мешал мне разговаривать, считая, что я должен реагировать только на его замечания, а не следить за нитью своего разговора. Вот я и сопротивлялся, как мог». «Это на него похоже», — согласилась Эмма. «Надеюсь, сегодня ты у меня будешь?» «Не буду», — ответил он. «Нужно заканчивать с этими экспериментами. Он не в том возрасте, чтобы заводить себе молодую и столь эксцентричную любовницу». «Почему?» «У меня сыпь по всему телу. Я был у врача, и он сказал, что у меня обычная аллергия на сигареты». «То есть на меня?» — уточнила она. «На твои сигареты. Какая разница? Это не так принципиально». «Значит, все-таки на меня. Как обидно. Все мужчины, которые мне нравятся, получают в результате аллергию на меня. Может, мне бросить курить?» «Давно пора», — пробормотал Дронго. «Слушай, все-таки ты серьезно или шутишь?» «Могу предъявить справку от врача», — соврал он. «Понятно. И когда пройдет твоя аллергия?» «Недели через две». «Все ясно. Решил избавиться от меня. Ужасно обидно». «Ты ведь знаешь, что я не курю. Давай немного подождем». Он чувствовал себя так, словно бросает женщину, которая ждет от него ребенка. Очевидно, это тоже особое искусство — уметь расставаться с женщинами, не обижая их. Баратов обладал искусством очаровывать женщин. А Дронго, кажется, уже давно постиг искусство расставаться с женщинами. Прочные связи не для него. И не только потому, что он чувствует себя не готовым к подобным частым встречам. Это всегда и угроза его знакомым, которых могут использовать против него. А он ни при каких обстоятельствах не хотел бы подставлять знакомых женщин под месть своих многочисленных оппонентов. «Твой старый знакомый рассказал тебе только о моем нелегком характере?» — спросил Дронго. «И ничего не сказал о моем собеседнике?» «Сказал, что тот нарочно морочит всем голову, но они ему больше не позволят над собой издеваться. Я вообще не понимаю, что там у вас происходит, но твое интервью прикрыли окончательно, теперь я в этом уверена. Руслан мне посоветовал даже не вспоминать о тебе. Видишь, как совпало. У тебя аллергия, он не советует мне встречаться с тобой. Полное согласие всех сторон». «Не обижайся. «Я буду интенсивно лечиться», — пошутил он. «Надеюсь, что твоя аллергия не затянется», — усмехнулась Эмма. «Между прочим, Алена уже была в милиции и следственном комитете. Ее отец обо всем узнал и чуть не получил инфаркт. Сейчас требует, чтобы она ушла с работы и сидела дома. Или уехала с сыном куда-нибудь в Германию, как будто там нет своих маньяков. Его можно понять. Он реально оценивает степень опасности. Все равно глупо. А может, я приеду к тебе сама и не буду курить? Тогда твоя аллергия не даст о себе знать. Она никак не хотела сдаваться». Он улыбнулся. «Дай мне отдохнуть. Не забывай о разнице в возрасте». «Тебе не стыдно? Какая разница? У тебя идеальный возраст для мужчины? Или ты уже выдохся?» «Нет, просто получил аллергию и собираюсь быстро выздороветь». «Ладно, поправляйся. Все равно обидно. Пока». «До свидания». Дронго выключил телефон. Кажется, она поняла, что придуманная аллергия была лишь поводом. Хотя, если честно, почему женщины курят? Неужели они не понимают, как меняется из-за этого аромат их тела, даже несмотря на продолжительные купания? Кажется, один из его знакомых однажды сказал, что целовать курящую женщину все равно, что целовать пепельницу. Грубо, конечно, но для мужчины, который за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты, сложно все время общаться с женщиной, которая беспрерывно курит, иногда по две пачки в день, не говоря уже о том, что это просто вредно для обоих партнеров. Через 10 минут позвонила Джилл. Каждый раз, разговаривая с ней, Дронго испытывал еще большее чувство вины, понимая, на какие жертвы она соглашается, оставаясь с детьми в Италии, чтобы не мешать его расследованиям и его работе. Он был благодарен ей за понимание ситуации, за все, что она для него делала. При воспоминании о недавнем разговоре с Эммой у него испортилось настроение. «Мы расширяем нормы морали в собственных интересах», — подумал он, «тогда как нормы права всегда строго очерчены и не позволяют нам вольную трактовку, иначе за переход допустимых границ нас сразу привлекают к уголовной ответственности». Вечером Дронго остался дома, стараясь не думать обо всем, что произошло за последние дни. Убийцу они нашли и посадили в тюрьму. В настоящее время следствие идет весьма интенсивно. Скоро состоится суд. Почему он должен так нервничать? Да. История Баратова достаточно интересна и поучительна. Дело даже не в том, как он стал серийным убийцем под влиянием целого ряда обстоятельств. Дело в том, что он стал циником, равнодушным к чужим несчастьям, к трагедиям других людей. А это называется омертвением души и приводит к самым ужасным последствиям. На следующий день Дронго позвонил Вейдеманису и сообщил, что собирается вернуться в Италию. Эдгар горячо поддержал его намерение. «Лучше оставаться там, пока здесь не закончится процесс Баратова, чтобы меньше об этом думать», — сказал он. «Билеты были заказаны на послезавтра. Весь день прошел в решении мелких проблем, которые все время накапливаются и требуют решения». Вечером позвонил Резунов. «Что у вас там произошло?» — поинтересовался полковник. «Ничего особенного. Гордеев не давал мне нормально общаться с Баратовым, сунул мне в ухо свой микрофон и орал по поводу и без повода». «Это на него похоже», — сказал Резунов. «Но Тублин сообщил, что Баратов признался в убийстве какой-то иностранки. Это правда?» «Во всяком случае, он заявил о двойном убийстве в Павловске. Хотя, насколько я помню наш выезд в Санкт-Петербург, там не было даже намека на подобное». «Уже сделали запрос», — сообщил Резунов. «Как раз в эти дни пропала женщина из Канады. Она латышка по национальности, но была гражданкой Канады и не очень хорошо говорила по-русски. Может, поэтому он решил, что она американка или англичанка». «Значит, они вам уже сообщили?» «Конечно. Гордеев позвонил и высказал все свои претензии Сергею Владимировичу. Он считает, что мы очень некачественно провели расследование, не выявили ряд важных факторов, не смогли найти без помощи ФСБ тело убитой соседки, не получили признание об убийстве в кургане и только теперь узнали об убийстве иностранки в Павловске. Можете себе представить состояние Шаповалова. Он чувствует себя просто раздавленным. А Гордеев еще добавил, что напишет специальный рапорт о том, что мы ошиблись, решив привлечь к расследованию столь сложных преступлений такого некомпетентного человека, как вы, и ученого Гуртуева, которого он назвал шарлатаном. Извините, что я это вам передаю. Ничего, я уже привык к колкостям Гордеева. Я вот сейчас думаю о ваших встречах, признался Резунов. Может, Баратов нарочно вас вызывал, чтобы подставить? Такая своеобразная месть вам и профессору Гуртуеву. Показать, что вы оба никчемные и ни на что негодные эксперты, которых он легко мог обмануть, и лишь случай помог вам задержать его. Кстати, Гордеев так и считает. Он говорит о настоящем чуде, когда два таких не самых компетентных специалиста смогли задержать очень опасного преступника. Понятно, что косвенно он имеет в виду и меня, который работал вместе с вами. «Нельзя быть таким самоуверенным», — заявил Дронго. «Напрасно он так говорит. Казбек Измайлович — ученый с мировым именем и много раз доказывал свои теории на практике. Что касается меня, то я ему явно не понравился. И в этом нет ничего особенного. Я же не пряник, чтобы нравиться всем». «Я вам еще не все сказал», — сообщил Резунов. «Со вчерашнего дня они требуют признаний по этой погибшей иностранке. Перевели Баратова в карцер. Гордеев при мне обещал выжечь ему мозги с сывороткой правды, если тот не будет говорить», — сказал Дронго. «Об этом Тублин мне не сообщал. Но сегодня днем Баратов согласился указать место, где спрятал тело иностранки. Завтра они вылетают в Санкт-Петербург. Гордеев уже сказал, что сразу после возвращения направит специальный рапорт руководству МВД о моем наказании и отстранении от подобных расследований иностранцев и ученых, не имеющих права заниматься оперативной работой. Понятно, что он имеет в виду вас и Казбека Измайловича. И вы не поедете завтра с ними в Санкт-Петербург?» «Нет, конечно нет. Завтра его повезут туда офицеры ФСБ. Гордеев решил лично отправиться вместе с ними. Тублин тоже поедет». «Лучше бы они взяли вас», — в сердцах произнес Дронго. «Вы опять считаете, что он может сбежать?» — добродушно осведомился Резунов. «Но в ФСБ работают не дети, настоящие профессионалы. Не беспокойтесь, он никуда не денется. Укажет место, где спрятал тело, и вернется в Москву. Я думаю, он не соврал. Какой ему резон так злить Гордеева? Тот ведь вполне может сдержать свое обещание и выжечь ему мозги. Таких, как Гордеев, нельзя подпускать к подследственным и на пушечный выстрел», — пробормотал Дронго. «Что еще приятного сказал вам Тублин?» «Разве мало? Боюсь, что уже послезавтра у нас будут серьезные неприятности. Трудно объяснить, почему Баратов столько времени молчал у нас и начал давать показания ФСБ. Никто не поверит, что он решился на подобные откровения только для того, чтобы досадить вам. Хотя я в это верю, учитывая его мстительный и злобный характер». «А я как раз не верю», — возразил Дронго. «Зачем ему это нужно? Предположим, что у вас будут какие-то неприятности. Хотя какие неприятности у вас могут быть, учитывая, что именно ваша группа вышла на этого преступника? Предположим, что меня вообще отстранят от этого дела. Так меня уже давно от него отстранили. Разжаловать меня не могут. Выгнать со службы тоже невозможно. Профессор Гуртуев для него тоже недосягаемая величина. По его книгам учатся во многих странах мира. И Баратов не настолько глуп, чтобы этого не понимать». «Тогда чем вы объясните его необычное поведение? Почему раньше он молчал, а теперь решил заговорить? Страх перед карцером? Испугался угроз Гордеева?» «Не думаю. Он понимает, что ему ничего не сделают. Гордееву он нужен в хорошей форме, чтобы дать показания на суде. Иначе дело может просто развалиться. Если у него будет психологический сбой в результате применения этих психотропных препаратов, то врачи вполне могут признать его невменяемым. А это весьма болезненный удар по самолюбию Гордеева. Не говоря уже о том, что в этом случае дело просто развалится». «Похоже, вы правы», — согласился, немного подумав, Резунов. «Подождем завтра. Если он укажет место второго захоронения, значит, мы действительно не доработали. Обидно даже думать об этом. Если нет убитой и нет заявления от ее родственников, то мы не можем гадать о том, с кем еще мог встречаться Баратов», — сказал Дронго. «В любом случае, это не оправдание», — заметил на прощание Резунов. «Ему гораздо сложнее, чем нам», — подумал Дронго. «Он ведь возглавлял оперативную группу по поискам серийного убийцы, и все возможные ошибки и просчеты будут отнесены насчет Резунова. В этом случае никто не станет предъявлять особых претензий Дронго или Гуртуеву. Все шишки достанутся Резунову и отчасти Шаповалову». Он прошел в свой кабинет, сел за стол. «Итак, завтра Баратова повезут в Санкт-Петербург, и он должен будет показать в Павловске место, где находится второе тело. Павловск. Первый раз они были там с отцом, кажется, лет 40 назад. Их водили по отреставрированному дворцу, наконец провели в большой зал. Экскурсовод сообщила, что нужно было зрительно поднять потолок, но нельзя было его ломать, чтобы не испортить общую панораму дворца. И тогда художники придумали оригинальный рисунок. Общая колоннада по краям и голубое небо с облаками в центре. Зрительно потолок действительно выглядел очень высоким. Отец еще пошутил, сказав, что здесь нужно ставить раскладушку и отдыхать под этим расписным небом. Кажется, архитектором Павловска в течение 20 лет был Камерон. Как раз о нем обмолвился Баратов, допустив первую и главную ошибку. Он предложил женщине-искусствоведу очень редкую книгу о творчестве Камерона, о которой могли знать лишь специалисты по архитектуре, и этим невольно выдал себя. Тогда они сразу обратили внимание на этот прокол предполагаемого убийцы. Значит, он бывал там не один раз. Убийство было совершено в пятницу, когда там не бывает посетителей. По пятницам Павловский музей закрыт, а завтра только четверг, значит, там будет много посетителей. Он убил там сотрудницу музея, как ее звали. Она была не экскурсоводом, а искусствоведом. Мира. Мира Богуславская. Да, все правильно. Он предложил ей тогда ту редкую книгу, и этим привлек ее внимание. Конечно, Баратов привычно готовил свое преступление. Он всегда заранее все просчитывал. Стоп. Что-то не так. Он заранее все просчитывал. О чем ты подумал? Об этой погибшей иностранке? Почему она появилась там в пятницу? Ведь по пятницам комплекс в Павловске бывает закрыт. Случайные гости? Тогда почему приехала за 27 километров от центра города в музей, который был закрыт, именно в пятницу? Нет, что-то не получается. Успокойся, проанализируй, что именно тебя волнует. Значит так, он готовил преступление, выбрав жертвой Миру Богуславскую. Это был как раз тот самый тип молодой женщины, который ему нравился. С ее убийством все психологически ясно. Но как там могла оказаться эта иностранка? Что она там делала? И почему в этом случае Баратов не сумел все рассчитать, допустив, что она их увидела? И потом, как он ее убил? Оставил первую женщину и погнался за второй? Или встретил ее, когда закончил с первой? Непонятно, но тогда точно была пятница, выходной день. Ты упускаешь какой-то важный момент. Давай сначала. Завтра он укажет место, где спрятал тело второй женщины. Его уже вывозили в Пермь, где был проделан подобный эксперимент. Серийных убийц часто вывозят на место преступления, чтобы обнаружить тела убитых ими жертв. Так было с Чикатило, так будет и с Баратовым. Убитая была захоронена не в Перми, а в 3 часах езды от города. А завтра утром они поедут в дворцовый комплекс в Павловск. Тебя опять что-то беспокоит? Что именно? Почему ты не можешь успокоиться, комплекс? Комплекс. Архитектура Камерона. Павловск. Эти земли Екатерина II подарила своему сыну, будущему императору Павлу I, которого терпеть не могла. Он слишком напоминал ей убитого мужа, Петра III. Она хотела оставить корону своему старшему внуку, Александру. На этих землях в течение 20 лет Камерон воздвиг целый дворцовый комплекс. До этого Павел жил в Гатчине, потом переехал сюда. Но в самой столице жил в Михайловском замке, который тоже не был достроен до конца. это все интересно, но какое отношение имеет к Баратову Павел I? Он всю жизнь помнил о том, что случилось с его отцом. Когда он пришел к власти, то приказал перенести прах своего отца из Александра Невской лавры в Петропавловский собор и заставил убийц идти за гробом. Он все время опасался заговорщиков и, в конце концов, был убит в своем замке. Замок. Дворцовый комплекс. Баратов, специалист по архитектуре, один из лучших специалистов в стране. Получается, что он сумел заставить их вывести его именно в то место, которое ему известно лучше всех. Но зачем? Что он там будет искать? В любом случае, нужно предупредить Тублина, чтобы они были готовы к любым неожиданностям. Конечно, уже поздно, но... Дронго набрал номер Резунова и услышал сонный голос полковника. «Извините, что я вас беспокою», — быстро сказал эксперт. «Но мне срочно нужен мобильный номер полковника Тублина». «Зачем?» — поинтересовался Резунов. «Я его знаю уже много лет. Он все равно не станет вас слушать». «У меня другой вопрос. Вы можете дать его номер? Это очень важно». «Сейчас найду». Резунов положил телефон и долго где-то возился. Затем снова поднял трубку и продиктовал номер телефона. «Не забывайте, что мы люди военные, и в отличие от вас, не имеем права на независимое расследование, даже на самостоятельные действия», — напомнил он своему собеседнику. «Именно поэтому я и попрошу его позвонить своему генералу», — сказал Дронго. «Спасибо». Он набрал номер Тублина, и тот почти сразу ответил. «Слушаю вас. Кто говорит?» «Это Дронго. Добрый вечер». «Как вы узнали мой номер?» «Это не важно. У меня к вам просьба. Завтра доложите Гордееву, что Баратова нельзя вести в Павловск. Это очень опасно». «Что значит нельзя? Мы уже доложили руководству, заказали специальный самолет. Его нельзя вести в Павловск». «Почему?» «Он специалист по архитектуре. Очень хорошо знает все ходы и выходы в Павловске. Кроме того, он там бывал неоднократно, планировал свое очередное убийство. Его нельзя туда привозить». «Извините, но вы говорите чушь. Как это нельзя? Он должен указать нам место, где спрятал тело убитой им женщины, тем более иностранки. Мы уже доложили своему руководству и получили разрешение. Вы представляете, что будет, если мы завтра не полетим? Как мы объясним заказ самолета, вызов оперативной группы, наш доклад руководству? Гордеев просто отстранит меня от расследования. Неужели вы ничего не понимаете?» «Его нельзя туда везти», — упрямо повторил Дронго. «Послушайте меня», — предложил Тублин. «Я, в отличие от нашего генерала, ценю ваш опыт и ваши знания. Но это не тот случай, когда вы должны демонстрировать свое мастерство. Вылет завтра состоится в любом случае. С нами полетит оперативная группа ФСБ. Это не сержанты из местной милиции, а настоящие профессионалы. Можете не волноваться. До свидания». Он отключился. Дронго медленно положил телефон на стол. «И все-таки вы напрасно меня не слышите», — задумчиво произнес он.